14. Мох, порох, шорох. Радость не таяла. Светлая седмица пролетела одним днем, благостным. Ежедневно служились молебны пасцы, читали савины главы, пели «Предвориши утро», «Спасенную песнь», «И же прежде солнце» и «Помолимся о стране». Народ, прибывший к светлому празднику, не разъезжался с рогожки до Фомина дня. Многие гостюющие наведывались и в храм Ильи Пророка. Радость не таяла. Среди наплывающих забот Липи нет-нет, да вспоминался разговор в чулане. Ясырь, кудеяр, степь, речка. Там сине-сине, сон, выдумка. Она шла в свою светелку, лезла рукой под подушки с сетчатой накидкой и нащупывала маниста. Перебирала бусины, червонцы, крестики, звенела легонько над духом и прятала свою драгоценность обратно. Возвращалась к примерам по арифметике, к букварю Тихомировых, к любимому делу, стрепне и не менее любимому наблюдать за двором. Потом снова бежала в светлицу, нащупывала маниста. Не сон, не выдумка. А вот Хвилип говорит, что ему сны совсем не снятся. Его еще мальчонкой водили к ворожее сон заговаривать. Снились мальцу сны жуткие, черные. Ночами вскакивал, икону просил. А как заговор наложили, бояться ночей перестал. Только с тех пор сны ему и вовсе не снятся. Кончились. Липпе не терпелось похвастать украшением, особенно когда Вита вышла к обеду в новых серьгах-слезках, и стало понятно, что горного хрусталя сережки есть пасхальный подарок от Лавра. Бархатистую коробочку ларец незадолго до праздника обнаружила Липпа в кабинете, пересилила любопытство, ларец не тронула. Мучило ощущение, будто пропало что из кабинета, но так и не обнаружила пропажу. Взамен появился Ларчик, и успокоенная сообщила о том Макарию и Бюргеру с бюргершей, выглядывающей из домика. А с черной громадиной на львиных ножках Липпа делиться сомнениями и не собиралась. Чудно вышло с подарком ландыша. В сочельник Лавр снес в скупку книжку из своей библиотеки, чем сам же сильно расстроился. Что уж за книжка такая, Липа не знала, но только за нее денег выручил немало, редкое издание говорили. Все вырученное без остатка отдано на подарки приютским к Рождеству. Липочка тормошила братца, что же из-за книжки убиваться, а он отвечал непонятное: «Дожил. Душу в деньги перевожу». Теперь к Пасхе Вита исходила несколько лавок букинистов и отыскала такую же книжку. А когда Лавр обрадованно листал ее, нашел свои пометки на полях. Оказалось, его та книжка и есть, та самая, из Лантратовской библиотеки. Невероятны дела Господни. Липу подмывала маниста показать чудикам, но Филипп просил молчать о подарке и о том, что хочет увести ее. Липа терпела и умалчивала. Светилась тайной радостью и спрашивала у Виты, что такое ясырь. Вита улыбалась и поясняла, ну, что-то вроде невольницы. Липа задумывалась и снова терпела пытку молчанием. На светлой седмице гора почти каждый день заглядывал к Лантратовым, и пока Липа возилась со стряпнёй, накрывала на стол, вдохновенно рассказывала о станице Чершавской. Липа суетилась между плитой, печью, столом, ларями, буфетом и успевала задавать вопросы. Гора восхищенно следил за умелыми спорами движениями девушки и обстоятельно отвечал. Ему нравилась хозяйственность Липы, бойкий характер и глаза, почти черные, как у сестренки Вуленьки. Обоим приятно говорить о станице. Беседы о предметах тамошней жизни стали их утайкой, скрепляющим и волнительным сговором, будто оба делали что-то неодобренное окружающими, но такое притягательное, отчего не хватало сил отказаться. А если кто-то заставал их вдвоем, оба, не сговариваясь, переходили на сущую чепуху, отвечали не впопад, не поддерживая нового разговора, отчего собеседник ощущал себя лишним и спешно ретировался. Двое же компаньонов с облегчением возвращались к рассуждениям, будто не прерываясь прежде. «Река у вас, значит, чершавка?» «Нет, река у нас Сал, и дом чуть в стороне». «Сал? Что за чудное название?» «Так на верховье она Джураксал зовется, а у нас внизу просто Сал». «А станица чего ж так прозывается?» «Так по урочищу Чершава». «И зверьё у вас какое водится?» «Зверья и птиц у нас, видимо-невидимо, и барсуки, и куницы, и выхухоль есть». «Чего такое? Смешное?» «Выхухоль, хохуля, вроде крота, только больше». «Ну, пускай будет. И что же, птицы есть?» «Да я тебе столько птицы подстрелю, и дрофу, и казарку, и квакву. Лягушку, что ли?» «Нет, что ты, на вроде цапли такая. А в речке-то у вас купаться можно?» «Хошь в Сал ныряй, хошь в Старый Дон. У нас и пески, и камни есть, даже горы имеются». «Ну уж и горы. Меловые утесы, Кудеярова гора». «Кудеярова?» «Да, ну то не близко, ехать надо. Места красивые. У вас послушать, так все красивое. Сине-сине. А так и есть. Сине. И девушки у вас красивые?» «Красивые. Ну так что же тут обретаешься? Не едешь в свою Чершавскую?» «Так в Верие тоже девушки-раскрасавицы». «Ага, углядел, значит». «Углядел». Липа два граненых стакана достала, после передумала, вынула из буфета две пары праздничные, тонкого фарфора. «Ну, что там у вас еще?» «Семь хуторов по округе. Все в юрт Чершавской входят. У каждого свой надел земли. Скопом перевалит 1000 за 10 десятин, а то и поболее. А в станице самой и церковная школа, и приходское училище. И церковь есть? А как же? Нашей, крепкой веры. У нас весь юрт старого обряда придерживается. А больничка имеется? И амбулатория, и потребительское общество, и кредитное товарищество. У нас одних дворов за 1500 будет». «Это сколько же народу в селе?» Липа по-взрослому поддерживала беседу. Привычно собралась чай пить из блюдца, но вспомнила советы Виты и стала дуть на ложечку, осторожно вычерпывая кипяток из фарфоровой чашки. «Народу должно около 5000. Вторую школу открыть хотели и окружную больницу, но тут революция, и встала стройка. Зато электростанция неподалеку, первая в губернии. Я там одно время подвязался. Там и похвальный лист получил, и рекомендацию хорошую». «А чего ж уехал?» «О, то история, похожая на многие. Не жилось спокойно, характер зубастый». «В трактире подрался?» «Да почему в трактире? У нас в станице 4 кабака, но пьянство среди казаков не уважается». «А телеграф есть или станция телефонная?» «Почтовая станция есть». «Нет, почтовая не пойдет». «По что так?» «Да вот хотят определить меня в телефонистке». «Хорошее дело. Сама решу без уговоров. А базар у вас имеется? Или ярмарка?» Липа замерла. Какое село без базара? «Две ярмарки в наших краях. Сорокомученическая и Девятопятницкая. Только сама посуди. Нынче почти заглохла торговля. Разве обмен остался? Барахолка». «А чем торговали?» «Всем. Бывало от соли до леса. И скот, и рыбу, и дёготь, и скобянка, и по мелочи, корабейным товаром. Овец у нас много, а тары до 1000 голов доходят, а лошадей в станице 1500 будет, казачьи кони, строевые». «Богато живете. Не жаловались до недавних времен. И маслобойня своя, и две мельницы. А дома там какие? Вот какие возле реки, хоть и на высоком берегу, а стоят на подставцах. А в нашей округе дом прямо на землю ставят. 4 комнаты у нас. И кухня летняя в 2 комнаты на курине. Липпу раззадоривало спросить, большая ли семья в том доме. Но Филипп и сам начал рассказывать об отъезде из станицы. И ложка отложена в сторону, и чай остывал. Затихло звяканье посуды, и, прекратив хлопотать и угощать, Липпа вся внимание уставилась на гору. Еще на первых словах его скользя взглядом по ладной, подтянутой фигуре, по мощным плечам и буйной шевелюре на бок. Глаза предательски попались, смутилась, а, подчинившись мягкому, уверенному говору, вовлекалась в свет его обычно веселых карих глаз, так близко, кротко сейчас взглянувших и тут же будто затуманившихся пеленой горькой памяти. Краснота с 18-го года на Дон заползла. Большевики много станиц прибрали. Каждый день вестовые дурные вести свозили. Ходили невероятные слухи. Будто и Нехаевская под советами, и Нижнеачинская, и Кобылянская, и Сиротинская, и Григорьевская. А наш юрт все держался. Где тихо переходили, где с кровью. В Нижнеачинской восстание поднялось, да все равно не выстояли станичники. Войска с города нагнали, а другие станицы не поднялись в помощь, и у нас сход решил не вмешиваться. Вот дрожь за барахло в куренях изгубила дело. Тогда же никто не знал, как обернется, что Дон весь кровью полит будет и красным сделается. Если вернуть 18-й год, думаю, вышли бы. Но то теперь, когда на комиссаров нагляделись. Нижнеачинская 4 раза из рук в руки переходила, и все ж таки советская власть в ней установилась. Вот оттуда стали к нашему атаману гонцов засылать. Не нравилось советам, что Чершавский юрт особняком стоит. Ревком ихний к нам парламентеров пригонял 3. На последний раз ультиматум выставили от окружного комиссара. Или к празднику Казанской сами местный ревком выбираете, или они с войском придут и атамана заарестуют. А коли ослушаетесь, ждите в гости карательный отряд. Ну, станичники на сходке головы ломали. Откупиться не выйдет, как с царскими приставами выходило. Тут дело откупом не решится. Эти все хотят. Не только курень твой со скотом и скарбом. Они тебя самого с животом твоим и мыслями заполучить желают. Атаман наш, бывший войсковой старшина, отставку взял. Станичники просили его председателем избраться, но тот наотрез. Тогда старики стали другую буйную голову искать, а дело постыдное, все в рассыпную. В последний день ультиматума на 10-м поди сходе порешили выдвинуть председателем Подхорунжева одного, Александра Глягорьевича. В другие бы времена такому в атаманы не выбиться, а тут уломали недотёпу, слава Богу и сыну его. Кому ж карателей захочется кравцой своей угощать? Потом членов ревкома выбрали, думали, продохнем, перекантуемся, а нет. Через ревком стали в станицу всякие пришлые пролезать, да хлебные должности захватывать, и решения такие вредные для общества принялись протягивать, что всем миром потом локти кусали, а отменить не могли. Ревкомовцы принялись обходы по домам делать. Скотину не увели, но пересчитали, и инвентарь переписывали, и надел перемеряли, и оружие на учет ставили. В хатах запретили портреты царские держать. По станице запретили в погонах казачьих ходить. Потом и до икон добрались. Заволновалось общество. Вроде пока не разор, а прижим. Чего дальше ждать? Старики пытались сдерживать фронтовиков, самых языкастых, наглотавшихся в городе и на фронтах свободы. Да куда там? Как у дела закусили, не удержишь, что коня, что самого всадника. А тут в один день мальчишки возле церкви в цурки играли и прослыхали кое-что. По хатам бегут и кричат, церкву, мол, закрывают, попа выгнали из станицы, иконы выбросили, а храм у нас старый, хоть и купленный, привозной. Его общество в складчину выкупило в слободе Зимовейка и в Чершавскую перевезло прежде рождения моего. У нас и сосуды серебряные имелись, и Евангелия старинные, и образа древние. Ну, тут с разных сторон станичники к церкви понеслись. И я верхом прискакал, а народ утвари разбирает, зди Иисусов и складней грязь отирает. На церковных вратах амбарный замок, и все новости обсуждают, что в станице колхоз будет, красный бедняк, а храм под элеватор отойдет или под инкубатор. А тут детишки кричат: «Папа, топить повели!» Ну, мы к реке двинулись, кто верхом, кто пехом, а холода стоят, дело к зиме. На реке ветер, волна поднялась. Ревком с охраной и все хуторское правление на берегу топчутся. А поп с попадьей и двумя детьми в лодке на середине реки. Им велят вон из села убираться, переправляться на тот берег сала. Поп, главное, стоит во весь рост и не гребет вовсе. Остальные его за ноги держат и плачут. Лодку качает, заносит. Мы к берегу, а на нас ружья. Винтовки выставили и ржут. «Вот, глядите, сейчас и проверим, как Бог ваш папа спасет». У нас на глазах лодка и перевернулась. Поп с попадьей потонули, мальцов их, подростков, правда, вытащили мы, на конях доплыли. А ревкому тому вместе с охраной зубы повыбивали прямо на берегу. А на следующий день в станицу отряд из Нижнеачинской объявился на подмогу. Я дома с матерью сено ворошил. Через 2 дня мне на электростанцию возвращаться. Отец занемог, лежал в постелях. Вуленьку, сестренку дома не застали. Она у нас в учительницах. Пришли они вчетвером, 3 чужаков и подхорунжий Александр Григорьевич, председатель новоиспеченный. Оказалось, ходят по домам тех, кто ему реки неповиновение выказал. У нас обыск учинили. Да что искать? Портретов царских мы не держали, а иконы вот они, в красный угол гляди. Так один там, Рябой, у них за старшого, охальная сволочь, на фонарь карбидный позарился, посуду нарочно побил, щипцы для сахара прикарманил. Я молчал. Силы неравные, батька непрочный, а служивых-то 3. Мать тихо плакала, черепки собирая. Но когда Рябой из-под икон рушник вышитый сдернул, да стал его тут же на ноги вместо портянок наматывать, я считать перестал. Никола свалился и Преснодева опал. Шашка именная отцова над его постелью висела. Отец до отставки вахмистером служил. Ну, выхватил я, порубал и мебель маленько, и Рябое рыло. Остальные сами сбежали с куреня, хотя и при оружии были. Рябого я из дома до ворот шашкой гнал. У ворот на меня Вуленька бросилась, со школы шла, на шее повисла. «Братка, братка, не надо, да не надо!» Только тогда и очнулся. Гляжу, Рябой в крови на дороге распластался. Мать за спиной воет, народ бежит. Обступили они ревком, и там во 2-й раз за все выдали. И за погоны, и за храм разграбленный, и за попа с попадьей. А вечером сообща собрали меня и отправили из села. Как известно, с Дона выдачи нет. Станичники обещали за родителями приглядеть и мебель починить. Коня общинного дали, чтоб моим Воронова не лишиться. Отбыл я в зимовную Луку, в Зимовейка, как у нас говорят. Оттуда родом Вуленькин жених. Отсиделся у его родни 2 недели. Потом передали, на станцию возвращаться нельзя. На ней вовсю красные порядки. А после пришло известие, что лучше перебраться мне подальше от родимых краев, потому я в Верее и оказался. Со станции наши староверы дали характеристику и ходатайство как хорошему работнику и шепнули, что через церкву в Верее смогу обустроиться на месте или службу в самой Москве сыскать. Ну а остальное ты, Есырь моя, знаешь. Так что же? «Убил ты человека?» Липа на одном дыхании слушала, а тут выдохнула, и ложечка серебряная дрогнула, а фарфоровое блюдце звяк-звяк. «Убил, да не до смерти, ранил только. Мне потом Вуленька письмо присылала. Рябова того после излечения в станицу не вернули. Не приглянулся он Чершавской, не прижился. На повышение ушел в город». «Слава тебе, Господи! Подумала, смертный грех на тебе. Бог уберег. А что же твои?» «Все как у всех. Под красным бесом живут. Вуленька в зимовейка съехала, замуж вышла. Только вот я на свадьбе не гулял. Да и свадьба не того размаха, что прежде у казаков справлялись. Вроде улеглось то старое дело. И матушка с батюшкой ждут сына домой». Дон не тот, притих, но ужасти не забудутся. Казака свободы лишить невозможно. Так что, почтенная Олимпиада Власовна, милая Есырь моя, придут времена стать вам на моем курене хозяйкой. На Фомину неделю, когда люд, крещенный с покойничками, христосуется, встречает радостные весенние поминки, во флигеле началось что-то странное. Сперва Липа подметила, что швецы чудно расходятся, не успев прийти, бегут обратно. Так она обнаружила худющую девушку и парня в бескозырке, пару молоденьких работниц в красных косынках, знакомого баяниста, потом женщину постарше в телогрейке. И всякий раз то телогрейка, то косынки, то бескозырка удирали с крыльца будто босиком по углям. Видела промелькнувшую в окне Мирру странно белую лицом, а под вечер в том же окне появился бледный-бледный Дар. Смотрел на окна большого дома. Тут его приметил вернувшийся из музея Лавр. И непонятное не только не объяснилось для Липы, но более запуталось. Лавр пошел к швецам. Сам. Был там минут с пять. Вернулся. Спешно полез в ящик комода, где лежали йод, бинты и хина, прихватил пустую посуду и забрал с плиты горячую похлебку из репы с чечевицей. Закрыл дверь флигеля и сейчас не показывался, и больше никто в малый дом не приходил. Липа диву давалась происходящему, а через час выскочил и сам чудик всклоченный, как швецы до него днем, и велел Липе бежать в Шереметьевский лазарет, просить профессора Евсикова прислать в дом Лантратовых лекаря. Когда Вита вернулась из приюта и выслушала сбивчивый рассказ Липы, доктор из Шереметьевской больнички откланялся и между двумя домами помертвела. Все боялись произносить вслух страшное слово «тиф», и пошла жизнь неправильная. Так утверждала Липа, поникшая и причитавшая: «Господи, хоть бы было, как было». Теперь варила на пятерых, двое едоков прибавилось. Правда, что там за едоки, одно название — извод продуктов. Чтобы сделать небольшой запас провизии, пришлось снести на рынок столовое белье и мебельные чехлы. Зал сразу как-то помрачнел. «Переможемся ли, Виточка?» «Переможемся». Вита строго-настрого велела не добавлять Лавру драмы нехваткой припасов и средств. Обещала скорой получкой выправить положение. Но о жизни дома малого дом большой получал сведений все меньше и меньше. Есть самостоятельно больные не могли. Лавр то брату, то Мире силком вливал пару ложек бульона, поддерживая на весу голову, следил, чтобы проглотили. Так он сам рассказывал в редкие выходы на воздух. Часто миски и котелки, приносимые Липой, оставались нетронутыми. Казалось, Лавр сутками не ел. Приходилось ему, подхватившему двоих с первых часов болезни, следить за расписанием лечения, данным докторами. Первой слегла Мирра, за нею Дар, и оба бессильные в полусознании метались на устроенных во флигеле постелях. Приезжал профессор Евсиков, затем направленный им доктор Клейнерс. Оба настаивали перевести больных в лазарет, как только освободится место в Тифоске, специальном отделении, выгороженном под нахлынувшую с первым теплом эпидемию. Оба доктора не из тех эскулапов, что глубокомысленно умозаключают. Ничего определенного сказать не могу-с, то ли инфильтрат, то ли скарлатина. Сразу подтвердили сомнения. Тиф. Лавр написал в музейное бюро открепительную бумагу, и Липа снесла ее на Малую Знаменскую. Домой не заглядывал, дневал и ночевал во флигеле, держа дверь на запоре. Домашним запретил входить к себе. Во владение Лантратовых забегала парочка из швецов справиться о здоровье начальницы клуба, но остаться или чем помочь не пожелали. Появлялась дважды мать Тони, женщина малого роста и необъятных размеров сарафана. В первый раз погорлопанила во дворе, что дочь ее держит во флигеле под запором. После переговоров с Лавром ретировалась, не решившись войти. Во второй приход мамаша вела себя монашески тихо, перекатилась по двору, положила на крыльцо сверток с пожитками и удалилась, не дожидаясь вестей или других визитеров. Заявлялся и Федька Хрящ, но лучше б не приходил. Побуянил с приятелем под окнами, кулак поранил о вылезший гвоздь и, обиженный на Лантратова, не отворившего дверей, пошел догуливать праздник у кунака день получки. От ворот возвращался, грозясь поджечь большой дом. Последним обозначился новый квартхоз, сменивший предыдущего морячка, отбывшего в плавание. Новенький справился, тут ли очаг тифа. Утвердившись, повесил на ворота желтую карточку «Сыпно-тифозные». С тех пор лишь дважды отворялась калитка Лантратовых. Дьякон Буфетов присылал среднего сына спросить, чем может помочь приход. Да к Липе наведывался гора. Последнего сама девушка и отвадила от дома, стоя на ступенях крыльца и делая страшные глаза. «Вита!» «Что, Липочка?» «Не молчи». «Не молчу». «Помертвел наш дом». «Что ты?» «На базаре толкуют, всякая болезнь есть от падения от Бога. А у нас ни хинину, ни тиаколы, ни сыворотки, ни камфоры». И в городе не достать. Говорят, мышьяк помогает, синька или сулима, а еще шампанское. Ну что за глупости? Не серчай, доктора поди принесли порошки. Ты видела, на воротах табличка, тут заразные. Обратно? Я одну сорвала. Не срывай, пусть висит. Да по что нас как чушков метят? Не срывай. Если он выйдет, позови меня. Отоспись хоть с дежурства. Непременно позови. Позову, позову. Дай слово. Да как же слово можно дать? Чай не маниста. Какое маниста? Никакое. Ты опять завтра пойдешь? Куда? Сама знаешь куда, в тюрьму. Пойду. А вот ты откуда знаешь про мои дела? Иди, иди, ложись. А то, может, съешь кулешата? Мне сон дороже еды. А я вот не емши, не усну. Так разбуди же, если выйдет. Разбужу. Господи, хоть бы было, как было. Эпидемия накатила на город несдерживаемой стихией. Будто разом на всю землю, все страны и города лег слепой туман. И бесполезно что-либо предпринимать, пока не рассеются белые воды тумана той же рукою, что допустила. Сиди, человек, в своем доме, в утробе, в храме Христовом, думай и молись и думай. Авось тя и обойдет болезнь. Люди на улицах прибавили шагу, шли судорожно, пугливо, чурались друг друга, посерьезнели лицами. У всех выходило невольные гримасы и одно и то же выражение. «Только этого нам не хватало». Больницы и госпитали быстро переполнились. Слухи доносили все новые и новые факты, один ошеломительнее другого. О закрытых гробах, смертных бараках, братских могилах, сжигании неопознанных трупов, махинациях с лекарствами, повсеместной кремации за место погребения почивших в землю. Среди хаоса страшных вестей пришла весть радостная. Диночка прислала телеграмму из 4 слов. «Доехали благополучно, Ладейное поле». Смутило это Ладейное поле, но слово «благополучно» утешило, и новое слуху название отошло куда-то на задворки до момента, когда решатся насущные дела и отпадут тревожные мысли. Тогда можно будет вернуться к телеграмме и обсудить с мушкой. Тем более, что через 2 дня на 3-й Вита ходила теперь в одну неприятную контору и больше вовсе не имела свободного времени на отвлечение. Вита ловила каждый выход Лавра на крыльцо, каждое его появление, промельк в окне. Виделись они теперь редко. У нее служба с ночными дежурствами, у Лавра добровольное отселение во флигель. Почему он? Почему здесь, не в лазарете? Ведь он не доктор, не санитар. Чем оправдана такая неосторожность? Но что смыслу ей задаваться нелепыми вопросами, на какие никто не ответит? Он в доме напротив, за пеленой болезни и как будто отвернут от света. И там его брат-молочник, и там девочка из его детства, взрослая, зовущая, чувственная чужая жена. И, возможно, именно сейчас во флигеле, где так самонадеянно он заперся, собираясь справиться в одиночку, происходит его противоборство с миром, куда не вмешивается никакая другая человеческая сила. Вот он, осунувшийся, с засученными по локоть рукавами, очень собранный, поджигает спирт в стеклянных банках. И всполох в раме, и всплеск оконного стекла озаряет проем окна, как озаряет короб факира таинственное синее пламя. Конечно, жизни троих, двоих заболевших и ринувшегося спасать будут зависеть от их силы и воли Божьей. Но так хочется верить, что он выходит, выстоит, не заразится. Не хотелось зажигать света. Темная кухня, начисто убранная ими с Липой в ночь, не выдавала присутствия. Если бы Лавр отвлекся от своих забот, он все равно не разглядел бы наблюдающих за ним в потьмах глаз. Так черны оставались окна большого дома. А холод стекла перебрался на висок, когда Вита глядела, как милый, милый юноша двигает по комнате, склоняется над лежачим, стряхивает термометр, несет воду и чай. Липа, нахлопотавшись за день, давно спала, и потому, кроме печи и пузатого самовара на углях, подтверждавших шипением и шорохами свою одушевленность, никто не слышал шепота Виты. Невозможность моя, несбыточность, даже ниточкой тонкой не связаны, непорочные наши свидания, не обязанные ничему, и никакого рыдания, страдания, одна радость бескрайняя. Ты тот, кто делает меня сильней, слабей, мудрей, глупей, слепей и зрячей, ты настоящий. Но едва ты оборачиваешься, я становлюсь ранимой и безоружной. Эта комната в 2 окна так светла и так безнадежна. Я не чувствую боли острой, я счастливее стала просто. Но мне по-прежнему тебя мало, я не знаю вкуса твоих губ. Смуглые руки твои никогда меня не держали. Между нами без вычета важно все, и слова, и молчание. Глаза, жесточайшие из зеркал, смотревшие с нежностью братской. Ты брат мне, опора и весло, правило, руль, штурвал. Ты, входивший ко мне без стука во всякий час, без спросу, отовсюду. На расстоянии не сокращающемся ты стал ребром мне, деревом, корнями, и ломкий стыд тебя впустил. Бесстыжие меж нами невозможно, но знай, я больше не сестра. Я что-то упустила, нет, унесла с собой, где б ты ни находился, отобрала. Когда-то все внутри меня болело, сомневалось, теперь поет и не стыдится, и белеет, но не сказать о том ни вслух, ни шепотом, забрать тебя у той червленой и болезной ночи, чтоб спасти, тебя спасти, не удивляйся. И у меня сейчас в горсти теплеет наше счастье, и пусть о том не знаешь, и пусть стоять так против всего, и сторожить, и вглядываться в темноту горячую с синими всполохами, и ничему не отдать, и отстоять, ты за них, я за нас, и от всего того, что будет, во что не посвящен, исходит свет. Пусть ты и безразличен к моим молитвам, что бьются о наличник твоих окон, то по слогам, то слитно, то сбившись, то в унисон, но не могу тебя ничему доверить, только молитвам и снам своим, и ты не видишь, ветра слегли. Последний снег почти растаял, явились звезды, и люди спят подвое. А ты не видишь. И пусть то, что сейчас происходит с нами, называется несовпадением. Все же иногда обо мне думай, пусть недолго, но что-то хорошее. Есть горчайшая сладость смотреть, как ты выходишь на крыльцо, глубоко вдыхаешь сырой воздух, как запрокидываешь голову в небо, ежишься, раскручиваешь скатанные рукава рубашки, щуришься на мое незанавешенное окно, не видишь. А я смотрю на тебя и шепчу одно слово — «любимый». Тихо, тихо, чтобы не услышали печи самовара за спиной, чтобы ты не услышал. И, наверное, это слабость, неисчислимо заблуждаться в своих словах. И, наверное, это празднество, а не праздность, придумывать, как ты целуешься, не зная вкуса твоих губ. Вот так стоять и понимать, что никогда уже нигде не быть счастливей. Так и хочется вслед за милой девочкой повторить: «Господи, хоть бы было, как было!» Но ледяной холод у виска напоминает в мыслях о тебе те беды, непрожитые, навалившиеся на нас. И встает неразрешимый вопрос: «Что же будет? Что будет?» Лавр временами выбирался во двор наколоть дров или на крыльцо продышаться. Вид притихшего города, оттаившего, отстоящего сада и безмятежного ночного дома давал передышку и надежду. Приходила на ум неизвестно откуда всплывшая фраза «Ночь не светла неверным». Девочки спят, нелегко им приходится, несытно живется, а сил мало. Вита давно в себе носит чувство вины, будто она оставила детишек трудовой школы сиротами. Он видит ее ежечасную муку, как трудно сносить. Нет, не слезы даже, а немые укоряющие детские взгляды. А как объяснить и объясниться, когда тепло всем и каждому из ее мальчиков, не просто Элипе? Походы в скупку или на базар в осчастливленном революции городе сродни попаданию в криптию, где того и гляди затолкают, обкрадут, шваркнут нагайкою, заберут в участок. Красная милиция ничуть не милосерднее свирепого держиморды из царского околотка. Тот хотя бы богобоязненным слыл. На кухне Липе ежедневно нужно сочинить из скудной добычи что-то съедобно вкусное. Недавно Вита предлагала отличный выход для девчушки. Есть возможность устроиться на телефонную станцию или пойти на курсы сестер милосердия, если прибавить возраста и сказать, что 16 наступило. Но Липа так привязалась к дому, что не желает оставлять хозяйство и менять порядок, ей уже установленный. Ей кажется, что без нее в доме порядня нарушится, дом дрогнет. Ну как втолковать найденышу, ни хозяйством крепким держится дом, ни режимом, ни расписанием, хотя и переместилась жизнь в последние времена из комнат на кухню. И как переубедить крестьянскую правду Липы, неясно. Девочки спят. Знали бы, как их присутствие рядом помогает выстоять, как выручают Липины обеды и как смешат ее советы пересыпать все во флигеле нафталином, договориться с домовым, прочесть заговор от Глада и Мора, как верно разумная Вита затребовала сжечь одежду свалившихся в болезнь, как трогательно передала ему лавровишневой воды для успокоения нервов, а он не чувствует никаких нервов. Мысли на себе не сосредотачиваются. Он благодарен обстоятельствам, сводившим с осени их троих под одной крышей, не представляет, как бы в одиночку холостяковал тоскливым, мерзлым московским житьем 20-го года. Насмотрелся и наслушался про чужие дома. Нынешний трагичный уклад превратил приличное прежде домашнее устройство многих дрогнувших в аварийное, где смешаны в одну кучу тряпье, скарб, люди, лекарства, пища, топливо. А у них в дому неслыханным чудом поддерживаются старые порядки, чистота и принадлежность предмета к месту, все как тогда. И все трое обитателей большого дома за это охранительное «тогда» держатся. Быт — это таинство, это священство. Может, не так уж и не права Липа в своих суждениях. Вообще, в революционные годы потребности странным образом обмельчали до чрезвычайно примитивных вещей. Как устроить дымоход, чем растопить самовар, из чего заварить чай. Сосредоточенность на простом отвлекала от дум, понижающих дух. Как притом девушкам удавалось избавляться от хмурых настроений, непонятно. Липа оставалась потешной, ландыш неизменно милый и оживленный. Не мудрено, что ей самой, преданной заботе о сиротах, ни до него, рассеянного, не знающего быта, не умеющего устроиться в советской системе учреждений на выгодное место, скучного недоучки. Пусть теперь, когда последней весточкой от отца смертное письмо, ей не до отклика на чужие чувства. Пусть не время, а все же исходящее тепло, невероятная нежность и женственность Виты греют и обнадеживают. И четвертые сутки подряд, ненадолго забываясь поверхностным, зыбким сном в хромоногом кресле, он с заранее ожидаемой теплотой и предвкушением нежности возвращался мыслями к домочадцам большого дома. Вот наступят мирные, безмятежные времена, и он решится спросить у ландыша на чистоту, любила ли она когда-нибудь. Она снится ему, как при первой встрече, в белой блузе и зеленом берете на пшеничных локонах. Она улыбается и что-то показывает в горсти. Каждый раз он пытается понять, что же в ее ладошке, но как только из соседней комнаты заслышится стон или кашель, сон рассыпается, ландыш хмурится, закрывает ладонь, и он снова не получает разгадки. Тони часто просит воды. Доктор говорил давать дробное питье. Дарка не жалуется на жажду. Он вообще не жалуется. Когда приходит в себя от жара, смотрит виноватыми глазами, молчит. Однажды сказал: «Прости, не враги мы». Лавр подушку больному взбил и чаю поднес ближе. «Враги у тебя такие, что подло в спину не вдарят. Своих остерегись». В глаза поглядели и простили друг другу. Но прежнего тепла нет, и не обида держит, а доверие ушло. Вот и человек, мирный со мной, на которого я полагался, вкушающий хлебы мои, поднял пету на меня. Подсекло Дарку. Оно как выздоровеет, да не проймет его, но отступаться нельзя. У брата и душа, и тело нынче поражены, изранены, и сердце снова поверило, обойдется, одумается, братка. Эх, Лахтин, Лахтин! Иногда видно слезу в углу глаза. Слеза стекает в серое пятно наволочки, потому что голова Дары часто повернута в сторону лежащей под окном Тонечки. Как трудно ставить девушке банки, но доктор показал и велел повторять через день. Тоня раздевалась сама, ничуть не смущаясь обоих, медленно задирая сорочку на шею. Лавр прятал свое смущение, а потом и вовсе забыл о нем, потому что не видел разводов сосков, как раздавленных слив, непышные, колыхавшиеся кашлем груди Тони. Он видел спекшиеся губы, лихорадочный блеск зрачков, жаркий лоб, липкую рубаху и спину в синих вздувшихся кругах. Видел мальчишескую стрижку и не помнил Тоньку с косами, а девушка криво ухмылялась. «Срезать не придется, нечего уже». Он видел ускользающие глаза Дара, следившие за ними. Дар совсем плох, говорит мало и неохотно, изредка ругается, что сбился со счету. То у стенки напротив выходит дюжина пальмет, а то на одну пальмету больше. Попеременно кто-то из двоих лежавших впадал в забытье. Временами казалось, что Тоня болеет тяжелее, переносит цепняк хуже, но, возможно, больше капризничает, как сказал Клейнерс, и на поправку пойдет быстрее. Дарка сильно ослаб, исхудал, ложку в руке держать не мог, хотя так не метался в жару, как жена его. Лавр ходил за обоими, словно исправная нянька, опытный медбрат, хотя прежде не приходилось ухаживать за больными и выносить судно или ведро, как теперь. Он не осуждал комсомольцев-швецов, хрящевых родителей, не пожелавших забрать дочь в барак. Изумлялся лишь Тониному старшему брату, осоловевшему, не видевшему угрозы, ведь сестра его в состоянии, сопряженном с гибелью. Иногда девушка бредила, и бессвязные слова на ее губах казалось нельзя разобрать. Она часто повторяла одно и то же — мох, порох, шорох, плох, всполох, врасплох, переполох. Когда приходила в себя, странным взглядом уставлялась на дремавшего рядом Дара, будто не узнавая в нем ни мужа, ни знакомого. Иной раз казалось, она и Лавра не узнает, глядит на него, как глухие глядят, ожидая повтора слов и пытаясь по губам прочесть, чего нужно. От тифа жди каверзы и слепоты и глухоты. Тоня привередничала, просила унести часы. Они мешали ей спать, хотя ход стрелок совершенно бесшумен. Лавр стоически сносил придирки больной, терпеливо повторял свои вопросы, медленно, как бы по слогам произнося слова. Кротко считал с даром узоры букетов на обоях, строго следил за приемом порошков, чтобы избежать припадка. Промокал полотенце холодной водой и менял высохшие на разгоряченных лбах. Забывал поесть. Доктора говорили, что продолжаться подобное положение может до 20 суток кряду. Иногда его настигало отчаяние, но он ждал от дьякона Алексея Алексеевича обещанного гвоякола и кадеина, от профессора Евсикова два места в тифоске, а больше всего с опаской и надеждой со дня на день ждал кризиса, который, как сказали эскулапы, решит дело. Давно забыты детские волшебные заклинания «Алавар, Алавар», остались лишь поддерживающие настойчивые молитвы к владыке мира. Часы на новом месте, в соседней комнате, где кемарил в кресле, бесшумно отстукивали старое время. Сутки за сутками, сутки за сутками. Секундные стрелки шептали «Мох, порох, шорох, всполох». Врасплох, переполох, плох, плох, плох.